Глава восьмая. Визард не спал. Не стариковское это дело спать в поездах. На вокзале Алпатьево они вышли глубокой ночью. Кирилл быстро взбодрился от свежего воздуха, а визитер дремал на ходу. Им повезло. Уже через полчаса они садились в скорой до Москвы. На этот раз в купе они были не одни. Какой-то зарывшийся в простыни мужчина подозрительно глянул на них. Стянул с вешалки пиджак, уложил его между собой и стенкой и уснул. Мальчишки забрались на верхние полки. Визард лег внизу. Вот он, его альянс. Первый и, наверное, последний в этой игре. Умирающий старик и двое беспомощных детей. Разве этого он хотел? Знание умирает. Знание служит силе и власти. Знание не способно изменить мир. Разве не убеждался он в этом раз за разом, становясь все сильнее с каждым своим появлением, и вновь не умея воспользоваться этой силой? Вот сейчас в его власти уничтожить посланника развития. Нет, он не сделает этого, и мораль здесь ни при чем. Его удерживает легкая тень надежды, что визитер станет чем-то близким к нему, соединит обе линии. Конечно, если знание сможет что-то дать в поединке. Что? Поезд громыхал, приближаясь к Москве. Бессмысленная поездка, отчаянная уловка обреченных, попытка выйти из-под контроля. Надо уснуть. Надо позволить знанию коснуться его, узнать, что случилось за этот день. Собрать крохи могущества, которые способны дать знание. Его прототип, он держался до конца, ухитрился заговорить убийцу, убедить того оставить оружие. Надо быть достойным старика. Если нет ничего, кроме достоинства, то и оно становится силой. Карамазов метался по квартире. Ярости требовался выход. Но никого рядом не было, кроме его самого. Что за клиенты ему попались? Даже пацан ушел, исхитрившись расквасить ему нос. Жирная свинья Харидинов взял в руки пистолет и пошел на него. И ведь Илья не убил наглеца. Глупо списывать это на оплоумевшего охранника. Карамазов не смог бы выстрелить в мишень. Перед ним был не просто человек, назначенный тьмой на заклание. За клиентом тоже стояла сила, непонятная и пугающая. Может быть, не равная тьме, но превосходящая Илью. Харидинов сам был силой. А Илья лишь слугой. В этом-то и беда. За стариком была своя сила и за мальчишкой. Пусть он не ощутил их так явственно, но они были. Они защищали себя, свои человеческие воплощения. И защитили. Проклятый стимулятор. Еще утром это казалось такой удачной мыслью не спать, ускользнуть от тьмы, сделать половину работы без ее указаний. Теперь попытка казалась наивным безумием. Он не справится сам, и не справится, получая советы. Ему нужна настоящая сила, равная той, что стоит за клиентами. Илья ударил рукой по стене, не почувствовав боли. Постоял, глядя в пожелтевшие газеты советских времен, аккуратно наклеенные на бетон. Всех, кто бывал у него в гостях, безумно веселили эти стены, подошедшие бы жилищу хронического алкоголика. Никто из них не думал, как важен для Карамазова его образ, чудаковатого редактора, работающего в странном издательстве, бережливого и замкнутого, способного вечерами сидеть под сиянием голой лампочки и аккуратно править тексты. Корректор. Что ж, прозвище не хуже иных. Да, он аккуратен. Он очень кропотлив в работе, он ценит свое здоровье, он романтик и поэтому одинок. Какая прекрасная обертка, прикрывающая его основную работу. Илья тихонько по-детски заныл, колотя стену. «Уснуть надо, уснуть! Услышать тьму!» В прихожей задребезжал звонок. Илья вздрогнул, метнулся взглядом по комнате. Кедр вычищенный и перезаряженный. «Когда я успел?» Лежал на столе поверх какой-то рукописи. Илья схватил оружие, безумным взглядом окидывая комнату. Распахнул ящик стола, втиснул туда автомат, при сравнении с которым хваленный еврейский УЗИ расплавился бы от стыда. Бросился к двери. Сантиметр броневой стали, приваренные к арматуре косяки, поперечный засов, способный выполнить роль дверной цепочки и открыть дверь узенькой щелью, 100-долларовые швейцарские замки, ключ к которым подобрал бы не всякий московский медвежатник. Еще одно свидетельство его чудаковатости в глазах окружающих — чудовищная броня пустой квартиры. Устанавливавшие ее рабочие ошалели, увидев, какие апартаменты закупорит их лучшее творение. «Илюшенька!» Карамазов секунду смотрел через перископный глазок. «Гнутый оптический канал. Пулеуловитель. Стреляй, не стреляй, в глаз хозяину не попадешь». В добродушное, полное лицо Сергея Камчатского. «Сейчас!» — прохрипел он, открывая засовы. Камчатский был корректором в их издательстве, настоящим, не по прозвищу. Хорошим корректором, талантливым, способным править хоть нескончаемый фэнтези-сериал «Дорога клинков», хоть академическое издание Платона, зачем-то принятое в план главной фирмы. «Илюшка, я это, не помешал, а?» Протискиваясь, спросил Сергей. В его разговоре было потрясающее для человека такой профессии количество слов-паразитов и запинок. «Нет, заходи». Илья отступил чудовищным усилием, принимая свой рабочий облик. «С работы?» «Да». Камчатский сделал легкое движение, обозначающее намек на снятие обуви. Илья его не остановил. Сергей, кряхтя, присел, расшнуровывая ботинки, сказал. «А ты чего не появился сегодня? Ждали тебя на планерке, понимаешь? Шеф спрашивал». «Приболел», — коротко отозвался Илья, отступая. «То ли грипп, то ли просто бронхит». «Да? Грипп?» Камчатский заколебался, но отступать, видимо, счел неудобным. «Я ненадолго, посоветоваться надо». «Давай, давай». Карамазов вошел в комнату, предоставив приятелю самому выискивать тапочки среди сваленной в углу обуви. Еще раз пристально осмотрел комнату. «Гильза». Он пнул ее, зашвыривая под узкую кровать. И как обронил. «Илья, тут такое дело!» Камчатский топтался в дверях. «Начал я работать с Королевым». «С кем?» «Ну, он у нас уже года два валяется». Илья кивнул, вспоминая. «Ох, так много опечаток!» «Что ж поделать, зато коммерческий роман», — вяло отозвался Илья. «И купили за гроши». «Да-да, хорошо, конечно. Но, может, я вначале девочек на него напущу? Пусть там глянут, так сяк, запятые выправят, а то у меня в глазах рябит». Камчатский возмущенно развел руками. «Кто у нас старший корректор?» Илья усмехнулся лишь ему понятому каламбуру. «Поручи и девочкам». Сергей благодарно кивнул. «Ладно, тогда пошел я, поправляйся». «Выпить хочешь?» — резко спросил Илья. Камчатский заколебался. «Поздно уже, первый час. Скажешь матушке, что на работе задержали. Сталинский стиль у шефа, что поделать?» Камчатский крякнул. «Не знаю, разве что чуть-чуть». «Понял». Илья, расшвыривая ногами раскиданные по полу рукописи. Сергей болезненно поморщился. Прошел к картонной коробке в углу, его персональному бару. Алкоголь, яд. Но сейчас надо немного отравиться, чтобы уснуть. «Абсолют. Черносмородиновый». Доставая литровую бутылку, сообщил он. «Ну, мне неудобно даже. Дорогая вещь», — вяло запротестовал Сергей. «Зонтик в заднице неудобно открывать», — сообщил Илья. «Простуду надо водкой лечить». Камчатский закивал. «Да, конечно. Нос у тебя, смотрю, совсем распух». «И не говори», — зло ответил Илья, поддевая пальцами алюминиевый колпачок. Сергей, вытаращив глаза, уставился на сослуживца. Илья отнял руку, сообразив, что вываливается из образа. «Да, крепко сделано. Пошли на кухню».